Баллада третья. О том, как я встретила брата Тука. Я добралась до леса уже в темноте. Свернула с дороги и устроилась на ночлег. Спать на земле неудобно. Я не привыкла к такому дискомфорту. Ворочаюсь на земле всю ночь, стараюсь устроиться поудобнее и лишь на рассвете забываюсь тревожным сном. Мне снится мама, мой дом и детство. Именно мама привила мне любовь к Англии времен Робина Гуда. Точнее, именно к Робину Гуду. Фильмы о нем, песни тоже о нем. Из-за культа Робина в семье я и стала заниматься стрельбой из лука. А потом пришла в клуб реконструкции Средневековья. Когда была маленькая, и даже мечтала встретиться с ним и победить на турнире лучников. Кажется, мои мечты сбываются таким извращенным образом. Хотя как еще могут сбыться такие мечты? Только буквально. Удар в живот и рычание выдернули меня из сна. Сквозь туман мало что видно. Я только разглядела, как огромная туша рыча поднимается на ноги. «Мать моя женщина! Медведь!» Хотела крикнуть от страха во весь голос, но он куда-то пропал. В немом ужасе с земли смотрела на эту махину. Медведь развернулся и попер на меня. Я шарила руками по земле, ища палку. Наконец-то что-то попадает под руку. Блин, это камень. Я швырнула его в чудовище и промазала. Солнце нерадостно проникло сквозь деревья и ни черта не осветило. Где же палка? Под руку ничего не попадалось, кроме травы и мелких веточек. Вскочила на ноги и кинулась бежать. Зацепилась за корягу и шлепнулась плашмя. Как же больно! А махина все ближе и ближе. Я попыталась ползти, раз не могу встать. Чудище же схватило меня за ногу и потянуло на себя. Я легалась и орала, как ненормальная. Сапогом несколько раз попала в цель и услышала какой-то хлюпающий звук, а за ним звук падающего тела. Пора делать ноги, пока громила, кем бы он ни был, не очухался. Но проклятое любопытство не дало уйти и подзуживало, чтобы я не трусила и посмотрела, кого это я так резво уделала. Видимо, чтобы было чем хвастаться потом перед вольными стрелками. Тихонько подкралась к лежащей навзничь громадине. Туман понемногу начал рассеиваться. Я увидела, что передо мной лицом в землю лежит человек необъятных размеров в рясе. «Монах? А монах? Ты жив?» Я потрогала его рукой и отбежала. «А вдруг я случайно убила его?» Чувство самосохранения вопит во все горло, чтобы я удирала отсюда во все лопатки, а совесть увещевает помочь человеку. В ответ на мой вопрос ни звука. Я напряглась. Похоже, я действительно затянула себе петлю на шее. Убийство священнослужителя забронировало мне место на дыбе. Допрыгалась. Стоило попадать в это время и не увидеть Робина Гуда из-за случайного убийства? Мне жаль монаха, но я не хотела. К тому же он первый напал на меня. Звучит как дешевая отмазка. В средние века тоже не дураки живут. Что же делать? Спрятать труп? Да я не выкопаю такую огромную яму. И лопаты у меня нет. Погрузившись в проблему, как избавиться от трупа, я едва не пропустила стон. Я прислушалась. Сомнения нет. Стонет труп. Я и от счастья застонала в унисон в ответ на следующие уже более смелые стоны. Голова моей жертвы приподнялась. Глубокие голубые глаза попытались сфокусировать взгляд в одной точке, чтобы увидеть меня. Для собственного успокоения повторяю вопрос. «Монах, ты жив?» «Да», — сипит монах. Вид его, однако, не для рекламы счастливого обладателя выигрышного билета. «Ну и чудненько! Слава Всевышнему, правда, монах?» Я от души порадовалась за него. «Да», — уже бодрее произнес он. «Ты откуда идешь? продолжила я расспросы. «Из Бенедиктинского монастыря Святой Марии в Йорке», ощупывая свое не в меру грузное тело, рассеянно ответил монах. «Далеко же тебя занесло, однако», – деланно удивилась я, ляпнув на удачу. Где находится Йорк и как далеко он от Ноттингема, я не знала. «Как тебя зовут, сын мой?» – поинтересовался у меня монах. «Том». Я решила придерживаться первоначальной версии своего имени. «Том, и все?» – удивился монах. «Мне так и хотелось сказать. А что еще?» Но вспомнила, что нужно добавлять к имени местечко, где родился. «Том из Шервуда», – не подумав, брякнула я. Глаза монаха округлились. Он пытался встать, но лишь громко приземлился на то же место. Я поспешила ему на помощь. Стоило мне лишь подойти поближе, как этот неблагодарный схватил меня в свои медвежьи объятия и едва не задушил. Что за мода обниматься с первым встречным? На этот раз я не попадусь. Превентивные меры я предприняла еще в домике Мэри. Грудь перебинтована не идеально, но я не собираюсь позволять всяким разным шарить по моему телу. «Я так рад встретить знаменитого разбойника!» – заорал этот ненормальный. «Какой я тебе разбойник? Ополоумел совсем? Или приложился о землю знатно?» – замахала я на него руками. Монах застыл с видом оскорбленной невинности, перебирает четки и молчит, только губы шевелятся. Молитвы читает, наверное. «Постой-ка, ты же монах Тук!» – догадалась я. «Если мне так везет, что все сподвижники Робина Гуда попадаются мне первой, значит, монах и есть Тук!» Решила я проверить свою теорию. «Пьяница и забияка!» которого поперли из монастыря. Монах насупился. «И ничего не поперли. Значит, все-таки это Тук. Сплетни все это. Сам я ушел, когда поспорил с братом-настоятелем. Обиделся он на меня. Ну-ка, интересно, о чем это ты с ним поспорил? Мне становится жутко любопытно, о чем могут поспорить монахи». «Мы не сошлись во мнениях по поводу одного места из Священного Писания», – попытался увильнуть брат Тук. «А ты наглец, брат Тук. Иметь свое мнение, да еще и противоположное мнению настоятеля. Верх богохульства!» – засмеялась я и припечатала. «Еретик!» «Мне еще разбойники проповеди не читали», – побагровил монах. «Вот видишь, брат Тук!» «Как много нового скрывает мир, если ты не боишься послать к чертям настоятеля и идти странствовать по дорогам старой доброй Англии!» – наставительно проговорила я. «Вижу, ты не страдаешь от недостатка пропитания. Бог милостив к своим слугам!» «Да и тебя, Робин Гуд!» – монах пристально посмотрел на меня. «Страдающим от недоедания сложно назвать». «Твоя правда, я не голодаю». «А вот с памятью у тебя беда», – возвращаю ему пронизывающий взгляд. «А может, это моя вина? Слишком сильно приложил тебя сапогом по лбу?» Монах покраснел от негодования, но в спор не полез. Все-таки вынес урок из происшествия с братом-настоятелем. Меня начало раздражать, что каждый встречный называет меня Робином Гудом. «Чем я заслужила подобную честь?» «Меня зовут Том из Шервуда, если ты забыл, монах», — сказала я с раздражением и состроила недовольную гримасу, чтобы подтвердить, что не шучу. «Так Томом из Шервуда всегда называет себя Робин Гуд, когда не хочет, чтобы его узнали», — просветил меня брат Тук. «Опа! Вы крупно сели на мель, Сильвер!» «Вот тебе и 10 лет в клубе реконструкторов эпохи Робина Гуда». «Не знать такую важную информацию, я, можно сказать, подтвердила, что я и есть настоящий разбойник. Всамделишный Робин Гуд меня с говном съест, если доживу до нашей встречи». «Послушай, брат Тук, давай поедим. Надеюсь, что у тебя есть чем набить желудок. Миролюбиво предложила я пойти на мировую. Второй день нормально не ела. Скудную трапезу у Мэри нельзя назвать полноценным приемом пищи. Монаха же раздирали жадность и желание услужить знаменитому разбойнику. В неравной борьбе победила жадность. Почему я не удивлена? «Сын мой, Господь милостив и подаст нам на пропитание», скопировав мой нравоучительный тон, сказал брат Тук. «Если перевести из поповского на нормальный язык, завтрак обломился. Я разочарована, прямо скажем, не монашеским поведением Тука. Наверняка зажал еду. Я проходил мимо ручья, там можно попить воды на завтрак и помолиться». Монах молитвенно сложил руки. «Не представляешь, как ты меня порадовал, брат Тук!» Я легонько стукнула его ладонью по плечу. «Вода и молитвы – именно то, о чем я мечтал уже вторые сутки». Монах развел руками, мол, «твои проблемы». «Естественно, мои. У него и так полный мешок еды. С голодухи мой нюх обострился, и я чувствую запах вяленого мяса. Можно было бы сварить отличную кашу, если бы не жадность монаха». «Бог тебе судья, брат Тук». Монах спрятал глаза и, я не поверила своим глазам, покраснел. «Давай выбираться на дорогу. Кстати, а что ты делал в этой чаще?» Глаза монаха забегали. Он еще усерднее стал перебирать четки и шевелить губами. Я уже не рассчитывала на ответ, как он выдал новость. «Удирал от солдат шерифа»,